Чтобы сегодня по-настоящему сделать на сцене мертвые души, нужен особый талант и особое мастерство. Ни у меня, ни у моих артистов этого нет. Еще требуется чувство общности. Но это редкое чувство, и чаще оно посещает молодых. Когда же люди становятся зрелыми, это чувство чего-то их покидает. Через год после того, как вышла «Дорога мертвой души», пришлось вводить новых исполнителей. Уже в спокойном состоянии я стал приглядываться, что же не получилось. Не получился домашний тон. Немирович Данченко говорил, что в спектакле существует три правды – театральная, психологическая, социальная. Когда эти три правды в одном спектакле совмещаются, приходит успех. Я про себя тоже все время держу три элемента, которые кажутся мне важными. Но они у меня свои. Смысл, эмоциональность, домашний тон. Последнее особенно трудно, когда ставишь гротескную вещь. Актеры начинают кричать, пыжиться и так далее. И сразу уходит тепло, домашность. И уж как-нибудь Ноздрев или Плюшкин не кажутся достаточно близкими. Они должны быть близкими, даже милыми, несмотря на то, что такие разбойники. Гоголь пишет поэму, а не сатиру. И когда он в конце скажет, что Чичиков в каждом из нас, мы должны в это поверить, должны это почувствовать, а не отстранить от себя. Одним словом, домашний тон сближает публику со сценой. Он вовсе не противоречит яркости, театральности, остроте. Он вовсе не лишает искусства необходимой доли интимности. Так, во всяком случае, мне представляется. В самом начале спектакля мы этот тон взяли, но потом стали от него уходить, испугавшись, видимо, что без шума, без громкости не будет смешно. А потом важна еще философская сторона. У Гоголя в каждой фразе мудрость. Конечно, спектакль не может состоять из одних мудрых изречений. Спектакль — это игра. Но как сделать, чтобы за игрой не пропадала мудрость? Опять сижу в зале и спустя большой промежуток времени смотрю сцену торга Чичикова и помещиков. Я считал, что тут все дело в азарте. В азарте этой шахматной игры гроссмейстера с мастерами. Но азарт строится на конкретнейших ходах, в данном случае на ходах покупающего и продающего. А я, видимо, добивался азарта вообще. И вот в результате все звуки смешались, и получилось нечто нестройное. Нужно было продумывать смысл и звучание каждой фразочки и точно определять реакцию действующих лиц на любую из этих фразочек. Тогда бы создалась партитура. Точно сказать, точно услышать, точно ответить и точно измениться в связи с изменением других, разве это не ясно? В какой-то момент может показаться, что это дело самих артистов. А твое режиссерское дело — создать общую картину. Она становится или натужной, или рыхлой, если внутри скрупулезно не разработана до последней запятой. И вот я вижу, что все разработано плохо, актеры сбиваются, друг друга не слышат, друг другу мешают. Иногда я думаю, что между виртуозами возможен такой договор, при котором не надо что-то долго выстраивать. Договор по существу, а потом, хорошо понимая друг друга, можно импровизировать в необходимом направлении. Или в драматическом театре такой договор не может существовать, и обязательно требуется сознательная и очень подробная разработка. Или же мы не виртуозы. Когда ты молод, среди многих трудных вопросов есть один чуть ли не самый главный – как сделать, чтобы актеры соглашались с тобой? Тебе кажется, что ты полон идей. Но тебя чего-то плохо слушают, тебе не очень-то доверяют, и каждому твоему